Глава третья. Майкл производит разведку. Из Италии Майкл вернулся, охваченный тем желанием приняться за дело, которое свойственно людям после дней отдыха, проведенных на юге. Он вырос в деревне, по-прежнему интересовался проблемой безработицы, по-прежнему верил, что фагортизм может разрешить ее. Больше ни одним из обсуждаемых в палате вопросов он не увлекался. И пока что поедал хлеб, взращенный другими, и ничего не делал. И теперь ему хотелось знать, какую в сущности позицию он занимает и долго ли будет ее занимать. Выйдя в тот день из палаты, где разбирал накопившиеся письма, он побрел по улице с намерением произвести разведку, как выразился бы старый Форсайт. Направлялся он к Пивенси Блайту, в редакцию еженедельного журнала «Аванпост». Загорелый от итальянского солнца, похудевший от итальянской кухни, он шел быстро и думал о многом. Дойдя до набережной, где на деревьях сидели безработные птицы и тоже как будто выясняли, какую позицию они занимают и долго ли будут ее занимать, он достал из кармана письмо и перечитал его. 12 Сэперс Роу, Кэмден Таун. Уважаемый сэр, в справочнике «Весь Лондон» ваша фамилия появилась недавно, и, быть может, вы не будете жестоки к тем, кто страдает. Я уроженка Австрии, 11 лет назад вышла замуж за немца. Он был актером, служил в английских театрах, так как родители, их уже нет в живых, привезли его в Англию ребенком. Он был интернирован, и это подорвало его здоровье. Сейчас у него сильная неврастения, и никакой работы он выполнять не может. До войны у него всегда был ангажемент, и жили мы хорошо. Но часть денег была израсходована во время войны, когда я оставалась одна с ребенком. А остальное конфисковано по мирному договору. И вернули нам лишь ничтожную сумму, потому что мы оба не англичане. То, что мы получили, ушло на оплату долгов, на доктора и на похороны нашего ребенка. Я очень его любила, но хорошо, что он умер. Ребенок не может жить так, как мы сейчас живем. Я зарабатываю на жизнь шитьем, зарабатываю мало. Фунт в неделю, а иногда ровно ничего. Антрепренеры не желают иметь дело с моим мужем. Он иногда вдруг начинает трястись, и они думают, что он пьет. Но уверяю вас, сэр, что у него нет денег на виски. Мы не знаем, к кому обратиться, не знаем, что делать. Вот я и подумала, сэр, не поможете ли вы нам вернуть наши сбережения? С нами были очень любезны, но говорят, что выполняют распоряжение и иначе не могут. Или, быть может, вы дадите моему мужу какую-нибудь работу на свежем воздухе. Доктор говорит, что ему это необходимо. Ехать в Германию или Австрию не имеет смысла, так как наши родные умерли. Думаю, таких, как мы, очень много. И все-таки обращаюсь к вам с просьбой, сэр, потому что живем мы впроголодь, а жить нужно. Прошу прощения за причиняемое вам беспокойство и остаюсь преданная вам Анна Бергфельд. «Помоги им Бог», — подумал Майкл без всякого, впрочем, убеждения, проходя под платанами возле иглы Клеопатры. Он считал, что Богу едва ли не меньше дело до участи неимущих иностранцев, чем директору английского банка до участи фунта сахара, купленного на часть фунтового банкнота. Богу в голову не придет заинтересоваться мелкой рябью на поверхности вод, которым он повелел течь, когда занимался устройством миров. В представлении Майкла Бог был монархом, который сам себя строго ограничил конституцией. Он сунул письмо в карман. Бедные люди. Но ведь сейчас в Англии 1 200 000 безработных англичан. А всему виной проклятый кайзер со своим флотом. Если бы в 1899 году этому молодчику и его банде не пришло в голову начать борьбу за господство на море, Англия не попала бы в переделку и, может быть, не произошло бы вообще никакого столкновения. Дойдя до Темпла, Майкл повернул к редакции «Аванпоста». Этим еженедельником он интересовался уже несколько лет. Казалось, «Аванпосту» было все известно. и журнал производил на читателя впечатление, будто кроме него никто ничего не знает, поэтому высказывания его звучали веско. Ни одной партии он особого предпочтения не отдавал, и потому мог покровительствовать всем. Он не кричал о величии империи, но дела ее знал превосходно. Не будучи литературным журналом, он не пропускал случая сбить спесь с представителя литературного мира. Это Майкл имел удовольствие отмечать еще в пору своей издательской работы. Заявляя о своем уважении к церкви и закону, журнал умело подпускал им шпильки. Он уделял много внимания театру, но лучше всего ему, пожалуй, удавались разоблачения политических деятелей, которых он неоднократно ставил на место. Кроме того, от его передовиц исходил святой дух вдохновенного всеведения, облеченного в абзацы, не вполне понятные для простого смертного. Без этого, как известно, ни один еженедельник не принимают всерьез. Майкл, шагая через две ступеньки, поднялся по лестнице и вошел в большую квадратную комнату. Мистер Блайт стоял спиной к двери, указывая линейкой на какой-то кружочек, обозначенный на карте. «Ни к черту такая карта не годится», — сообщил мистер Блайт самому себе. Майкл фыркнул. Блайт оглянулся. Глаза у него были круглые, на выкате. Под глазами мешки. «Хеллоу!» — вызывающе бросил он. «Вы?» «Министерство колонии издало эту карту специально для того, чтобы указать лучшие места переселения. А Беггерсфонтене забыли». Майкл уселся на стол. «Я пришел спросить, что вы думаете о создавшемся положении? Моя жена говорит, что правительство лейбористов скоро будет опрокинуто». «Очаровательная маленькая леди», — сказал Блайт. «Трудно сказать, когда правительство рухнет. По-видимому, оно будет прозябать. Русские и ирландские вопросы им еще удастся разрешить, но возможно, что в феврале при рассмотрении бюджета они поскользнутся. Вот что, Монт, когда с русским вопросом будет покончено, ну, скажем, в ноябре, можно выступить?» «Эта первая речь меня пугает», — сказал Майкл. «Как мне проводить фагортизм?» «К тому времени успеет создаться фикция какого-то мнения». «А мнение будет?» «Нет», — сказал мистер Блайт. «О!» — вздохнул Майкл. «А, кстати, как насчет свободы торговли?» «Будут проповедовать свободу торговли и повышать пошлины». «Бог и мамона?» «В Англии нельзя иначе, Монт, если нужно провести что-то новое. Есть же у нас либерал-юнионисты и тори-социалисты. И прочие жулики», — мягко подсказал Майкл. «Будут извиваться, ругать протекционизм, пока он не восторжествует над свободой торговли. А потом начнут ругать свободу торговли. Фагортизм — это цель. Свобода торговли и протекционизм — средство, а отнюдь не цель, как утверждают политики». Словно подхлестнутый словом политики, Майкл соскочил со стола. Он начинал симпатизировать этим несчастным. Предполагалось, что они никаких чувств к родине не питают и не могут предугадать грядущих событий. Но в самом деле, кто сумеет во время туманных прений определить, что хорошо, а что плохо для страны? Майклу казалось иногда, что даже старик Фогарт на это не способен. «Знаете ли, Блайт, — сказал он, — мы, политики, не умеем думать о будущем просто потому, что это бессмысленно. Каждый избиратель отождествляет свое личное благополучие с благополучием страны. Взгляды избирателя изменяются лишь в том случае, если у него самого жмет башмак. Кто выступит на защиту фагортизма, если эта теория, осуществленная на практике, приведет к повышению цен на продукты и отнимет у рабочего детей, зарабатывающих на семью? А благие результаты скажутся лишь через 10 или 20 лет. «Дорогой мой», — возразил Блайт, — «наше дело обращать неверных. В настоящее время члены тред-юнионов презирают внешний мир. Они его никогда не видели. Их кругозор ограничен их грязными улочками. Но стоит затратить 5 миллионов и организовать поездку за границу для 100 тысяч рабочих, чтобы через 5 лет сказались результаты. Рабочий класс заразился лихорадочным желанием завладеть своим местом под солнцем. Их дети могут получить это место. Но можно ли винить рабочих теперь, когда они ничего не знают? «Мысль неплоха», — заметил Майкл. «Но как посмотрит на это правительство? Можно мне взять эти карты?» «Кстати», — добавил он, направляясь к двери, «известно ли вам, что и сейчас существует общество для отправки детей в колонии?» «Известно», — проворчал Блайт. «Прекрасная организация. Обслуживает несколько сот ребят, дает конкретное представление о том, что могло бы быть. Расширить ее деятельность в Остерас, и начало будет положено. В настоящее же время это капля в море. Прощайте». Майкл вышел на набережную, размышляя о том, можно ли из любви к родине защищать необходимость эмиграции. Но тотчас же он вспомнил о тяжелых жилищных условиях в этом грязном дымном городе. О детях, обездоленных с рождения. О толпах безработных, которые в настоящих условиях ни на что рассчитывать не могут. Право же, нельзя примириться с таким положением дел в стране, которую любишь. Башни Вестминстера темнели на фоне заката. И в сознании Майкла встали тысячи мелочей, связанных с прошлым. Деревья, поля и ручьи, башни, мосты, церкви, все звери и певчие птицы Англии, совы, сойки, грачи в Липпинг-холле, едва уловимое отличие кустарников, цветов и мхов от их иностранных разновидностей, английские запахи, английский туман над полями, английская трава, традиционная яичница с ветчиной, спокойный, добрый юмор, умеренность и мужество, запах дождя, цвет яблони, вереск и море. Его земля, его племя. Сердцевина у них не гнилая. Он прошел мимо башни с часами. Здание парламента стояло кружевное, внушительное, красивее, чем принято считать. Быть может, в этом доме ткут словно паутину будущее Англии? Или же раскрашивают занавес, экран, заслоняющий старую Англию? Раздался знакомый голос. «Какая громадина!» И Майкл увидел своего тестя, созерцающего статую Линкольна. «Зачем ее здесь поставили?» — сказал Сомс. — Ведь он не англичанин. Он зашагал рядом с Майклом. — Как Флёр? — Молодцом. Италия пошла ей на пользу. Сомс засопел. — Легкомысленный народ, — сказал он. — Вы видели Миланский собор? — Да, сэр. Пожалуй, это единственное, к чему мы остались равнодушны. — Хм. В 1882 году у меня от итальянской стрепни сделались колики. Должно быть, теперь там лучше кормят. Как мальчик? Прекрасно, сэр. Сомс удовлетворенно проворчал что-то. Они завернули за угол на Саут-сквер. «Это что такое?» — сказал Сомс. У подъезда стояло два старых чемодана. Какой-то молодой человек с саквояжем в руке звонил у парадной двери. Только что отъехало такси. «Понятия не имею, сэр», — сказал Майкл. «Быть может, это архангел Гавриил?» «Он не туда попал», — сказал Сомс, направляясь к подъезду. Но в эту минуту молодого человека впустили в дом. Сомс подошел к чемоданам. «Фрэнсис Уилмот», — прочел он вслух. «Пароход-амфибия. Это какое-то недоразумение».